Да, с какой только мерзостью не пришлось иметь дело парням из ВДО. Молоко гуннов, перцовый дым, нейтронный подкидыш, крылатые стрелы, глаз сатаны, меч Израиля, претарианские колокольчики, мяу, хэньхао, тосигами нодза, остатки бывших арсеналов человеконенавистничества сплошь и рядом обезвреживались ценой жизни. Но чистка планеты продолжается. Есть основания думать, что не все еще тайные гнойники обнаружены и должным образом обработаны. К сожалению, часто бывает, находят их первыми те, кто к такого рода находкам совершенно не подготовлен. Любителей совать нос в затхлые щели не убавилось, даже после нескольких предупредительно-разъяснительных кампаний. Но хоть перестали руками трогать всякие штуки сомнительного происхождения, и об особо подозрительных находках торопились уведомить органы ВДО. Вырабатывалась некая форма корректного поведения. Просто лазили, наслаждаясь риском, глазели, устраивали пикники, но ничего не трогали. Словом, посещали. На общем фоне повального увлечения риском визиты в старый карьер выглядели сравнительно безобидно. Однако, в принципе, это было явление того же порядка. Граждане Капсфорта не отставали от моды. А кое-кто из тщеславных отцов, страдавших гипертрофированным чадолюбием, вроде Вена, считали чуть ли не отцовским долгом хоть раз показать своему малолетнему отпрыску эту дыру, самой что ни на есть опасной близости. И отпрыски, еще более тщеславные и любознательные, чем их отцы, отлично запоминали дорогу. Правда, соваться в каньон в одиночку до сих пор отваживались мальчишки не младше 12 лет. Ник рисковал установить абсолютный рекорд нижней возрастной границы для одиночных посещений карьера. Папа, известный специалист по производству кисломолочных продуктов, обожавший молоть всякий вздор о штаммах мужской закваски и непременно со ссылками на историю, рехнул с собой с перепугу, узнав, куда потянула сегодня закваска его 8-летнего сына. Каньон, как и всегда, возник неожиданно. Эликар вылетел на виадук. Замелькали, сливаясь полосы, розовые блики отражателей на парапетах. В свете утра виадук выглядел, как сиреневая линейка с поблескивающими краями, повисшая над фиолетово-синей пропастью. Перемахнув каньон, Нортон выждал немного и взял управление на себя. Время бездействия кончилось. Приближался поворот в ущелье. Вот он, асфальтированный съезд. И щит с надписью «Не съезжайте вниз, если не хотите попасть в аварийную ситуацию». Нортон поставил ногу на тормозную педаль, но не нажал, внезапно принял другое решение. Эликар, не сбавив скорости, промчался мимо. Нортон посмотрел в ущелье. Петляя по склону вниз, уходила дорога на старый карьер. Обозримый участок дороги был пуст, но едва уловимо припудренный пылью воздух сказал Нортону все. Показался следующий поворот. Нортон вошел в него почти на полном ходу, чуть не задев накренившейся машиной стойку рекламного щита, и сразу выжал педаль скорости до упора. Шоссе капризно извивалось между скалами, но это было превосходное шоссе. Пока мальчишка петляет внизу по ухабам, на хорошем шоссе можно выиграть время. Правда, попасть отсюда в каньон – проблема. Неподалеку от смотровой площадки, куда, собственно, и проложено это шоссе, есть очень рискованная дорога в ущелье. Вернее, нет там никакой дороги, просто каскад горных спусков, который вполне справедливо называли тропой сумасшедших. Несмотря на строгий запрет, по тропе иногда съезжали наиболее отчаянные из мотоциклистов-лихачей. Последний изгиб, лента шоссе вынырнула на пологий спуск вдоль скалистого гребня. Смотровая площадка как на ладони, полукруглая с поручнями, коттедж механика и мачта опора подвесной канатной дороги. На канатах разноцветные котелки-кабинки для любителей прогуливаться над каньоном. Сам каньон открывался гораздо ниже, в полутора километрах отсюда, и все еще утопал в фиолетово-синей мгле. Спуск на тропу был перекрыт огромной катушкой из-под кабеля. Нортон подъехал, сдвинул препятствие передним бампером. Катушка с треском перевернулась, гулко покатилась вниз. Эликар, поскрипывая, переваливаясь сбоку на бок, сполз по склону в засыпанную щебнем ложбину. Потревоженный щебень пришел в движение, и Эликар заскользил к обрыву в потоке мелких камней. По опасной близости от обрыва Нортон вывел машину из русла осыпи, свернул на лепившийся вдоль расселины узкий карниз. До того узкий, что левый борт Эликара со скрежетом чиркала выступ скал. Нортона это не беспокоило. Был уверен, проехать здесь можно. Его беспокоила переправа. Впереди, где обрывистые края расселины сближались, виднелся пешеходный мостик, сооруженный монтажниками подвесной дороги для своего удобства, но для езды на четырех колесах отнюдь не приспособленные. Две плотно подогнанные друг к другу железобетонные балки – вот и все, что там было. Узковато для Элькара. Карниз пошел под уклон. И весьма кстати, мостик виден теперь замечательно. Надо брать его сходу. Мало кто из лихачей-мотоциклистов решался на это. Обычно переводили машину руками. И ничего удивительного, загреметь оттуда в расселину проще простого. Перед мостиком небольшая площадка. Ровная, к счастью, как стол, но почти такая же по размерам. Вся надежда на точный прицел, крутой поворот и хорошую скорость. Карниз стал пошире, можно начинать разгон. Да, отсюда будет самый раз. Нортон мысленно отрепетировал предстоящий маневр, столкнул собаку с сиденья на пол, увеличил скорость. Зря ты ввязался в эту историю, Голиаф. Слившись с баранкой руля, он вел машину к заранее выбранной точке в центре площадки. Старался ни о чем не думать. Действовал на уровне инстинкта, автоматизма, чутья. Площадка стремительно приближалась. Резкий поворот вправо, сильный крен, пронзительный визг амортизаторов, выход на два колеса. Нортон успел ощутить, как вздрогнула железобетонная балка. «Спасибо, проехали». Эликар грохнулся брюхом на другой берег расселины, лихо подпрыгнул. Заставив машину выровняться, Нортон бросил ее вниз по склону. Склон гладок и крут. Пожалуй, это был самый гладкий участок на пути в ущелье, не считая лысой макушки, лежащего ниже базальтового купола. Да, это был островок, со всех сторон окруженный обрывами, дикими нагромождениями скал, и съехать отсюда можно разве только по воздуху. Никаких иных, даже самых плюгавеньких мостиков нет. Скорость росла. «Приготовимся, Голиаф!» – крикнул Нортон. Голос его утонул в шуме встречного ветра. Эликар взвился в воздух с уступа скалы, как с трамплина, и на несколько долгих мгновений Нортон попал в объятия невесомости. Приземление состоялось на скате каменного горба. Удар был скользящим, однако тяжелым. Заскулил Голиаф. Нортон едва не вышиб лицом ветровое стекло. В прошлом году здесь разбился мотоциклист, подумал он, яростно действуя тормозом и рулем. Но никто еще не пробовал разбиться здесь, на Эликаре. Машину так занесло, что какое-то время она с отвратительным визгом скользила по склону боком. Точно склон был покрыт слоем льда, присыпанного шлаком. Снова скорость и снова шум встречного ветра. Спуск вел в неглубокую седловину. Брызнув щебнем из-под колес, Эликар вылетел на покатую, голую, всю в мелких трещинах поверхность базальтового купола. Нортон мельком взглянул вверх, на освещенные первыми лучами солнца зубцы вздыбленных скал. Нити канатов с кабинками-котелками пересекали пространство над головой наискось и уходили в синюю мглу. Какие-нибудь минуты назад он был на том уровне, где высилась мачта опора, и это ему самому казалось невероятным. Нортон безжалостно гнал машину вперед. Обилие крупных камней раздражало, падала скорость. Но другого пути просто нет. Проникнуть в ущелье можно было только через заброшенный рудник. Преодолев головокружительный спуск, он выбрался наконец к руднику. По уплотненному времени отвалу породы съехал во овраг рудничного, видимо, происхождения. Овраг брал начало от полуобвалившегося входа в штольню, расширялся к отвалам, а ниже по склону суживался до размеров транспортной траншеи, круто сбегавшей в расселину, которая, Нортон знал это, выходила прямо в ущелье. Дно оврага усыпано щебнем и кучками хрусткого мусора цвета ржавчины. Судя по некоторым признакам, когда-то здесь был фуникулер. Вагонетки с рудой, очевидно, сползали от штольни к дороге в глубине ущелья. Нортон уверенно бросил машину в каменный желоб траншеи. Именно этим путем недавно вывезли в местный музей какой-то рудничный механизм столетнего возраста. Эликар подпрыгивая, как норовистый конь, нырками скатывался по горбатому склону. Нортон с опаской оглядывал почти отвесные стены расселины, покрытые сетью трещин. Прочность стен не внушала ему никакого доверия. Вдруг он резко затормозил и выпрыгнул из машины. Следом выпрыгнул Голиаф. Уже синел поблизости выход в ущелье, тянуло сыростью, долетали журчащие звуки ручья. А на полпути к подножию ската, последнего ската к старой дороге, громоздился завал. «Пропади оно пропадом!» По левую сторону лежал у стены обломок скалы, похожий на перевернутую кверху днищем длинную лодку. По правую – просто массивная круглая глыба и осколки поменьше. Завал, в общем-то, невелик. Быстро его осмотрев, Нортон решил брать препятствие сходу. Обломок отлично пройдет под колесами слева, но глыба... Не теряя времени, Нортон поддел руками крупный осколок, крякнул, придвинул глыбе вплотную. Наскоро соорудив из камней нечто вроде въездного пандуса для правых колес, он смахнул пот с лица и уже было намерился кинуться вверх по склону к машине, как вдруг залаял Голиаф. Нортон взглянул на собаку, перевел взгляд в ущелье и на секунду застыл. Он опоздал. Дорога внизу отражала пляшущий свет. Несомненно, свет фар приближающегося Эликара.